Глава 7. Словно сквозь вату, Ксанта слышала, как кузнец впереди что-то орет на бегу. Что-то про спокойную ночь и легкую дорогу. Наверное, ругает несбывшиеся гадания. Девушке было все равно. Ее подташнивало, в голове у нее гудело, все тело болело, словно его совсем недавно прокатывали гигантской скалкой. Она послушно бежит, прыгает, падает, куда ей скажут. Ее тянут за руку, тащат, вталкивают куда-то, словно куль с картошкой. Никогда еще за всю ее жизнь время не неслось с такой скоростью, а страшные трагические события не валились на нее, как из мешка. Все сразу, будь то соревнуясь, кто быстрее настигнет и ударит по маленькой группе самодеятельных спасателей. Еще днем они с Денисом ждали в окрошке ответа от циклопа, и Ксанта в душе посмеялась над своей наивностью и дурацкой жертвенностью. Потом она гадала на рунах, пытаясь отвлечься от тоскливого предчувствия, а потом, всего 3 часа назад, пыталась уснуть под аккомпанемент патрульной скороговорки. И вдруг окружающая действительность прыгнула вперед и рванула со скоростью гоночного болида. Перестрелка, бегство, погоня, сырой утренний лес, жуткий минометный обстрел и разорванные в клочья натовцы. Все посыпалось сразу, как из черного рога изобилия, принадлежащего злому богу. А потом погиб симпатяга Пифа. Буднично погиб, за долю секунды. Так что никто вначале даже не успел ничего понять. Но самое страшное, что когда мужчины осознали его гибель, ровным счетом ничего не изменилось. Ну, может, они испугались за свою жизнь чуть больше, чем вначале. Москит тащил Ксанту к бронетранспортеру, а где-то за спиной, разбросанная по влажной грязи, лежало то немногое, что осталось от его напарника. Теперь уже не узнать толком, какой он был в мирной жизни. Застенчивый или, наоборот, болтун, балагур и весельчак. И никогда больше он, немного заикаясь, контузило недавно, скоро пройдет, не разъяснит самоуверенному кузнецу, что почем в смертельно опасной зоне. Ксанта слышала, как хрипло с присвистом дышит впереди Денис, забираясь в бронетранспортер. Когда они с москитом добрались до скошенного металлического борта армейской машины, девушка неловко оглянулась, но проводник, не церемонясь, приподнял ее подмышки и пропихнул в узкий люк десантного отсека. Она полетела головой вперед, больно натыкаясь на какие-то грубые армейского вида ящики и прикрученные к потолку непонятные приборы, и, наверное, разбила бы нос, если бы кузнец не подхватил ее с той стороны и не опустил на пол. Все-таки она чувствительно приложилась плечом о жесткий край сиденья и зашипела от боли. Самодельная заплатка на спинке сиденья ощутимо царапнула кожу на щеке. Поймав подругу, Денис, не теряя ни секунды, полез вперед, на место водителя-механика. Ксанта вздрогнула, увидев развалившуюся на сиденье рядом с кузнецом фигуру военного, но потом сообразила, что это труп командира БТРа, упавший внутрь машины. Под кресло натекло уже достаточно темной жидкости, которая нашла себе дорожку и теперь понемногу просачивалась в десантное отделение. Москит нырнул в боковой люк ногами вперед, извернулся и с натугой потянул на себя крышку. Крикнул с истерикой в голосе. «Кузнец, твою мать! Ты где? Сваливаем!» «На месте!» — уверенно ответил кузнец. «Не боись, уже едем!» Он сидел в водительском кресле, возился, что-то переключал, уговаривал и ругался. «Давай, хорошая моя, послушная! Давай же, рухлить долбаная!» К счастью, водитель-механик покидал свой пост с такой поспешностью, что не заглушил двигатель. БТР с натугой взревел, стрельнул выхлопом, как показалось Ксанте, прямо у нее над ухом, и дернулся вперед. Тут же справа звонко клацнуло, потом еще раз, чуть глуше, словно кто-то бросал железные шарики в гулкую пустоту большого медного котелка. Москит лез по проходу вперед, бронетранспортер шатал из стороны в сторону, проводник то и дело наталкивался на углы и выступающие части, матерился, иногда пятился, но упрямо продолжал двигаться, пока очередной рывок не швырнул его прямо на мертвеца в командирском кресле. Сталкер бесцеремонно стащил труп с сиденья, занял его место, притянул к себе какую-то железную коробку с ручками, прильнул к ней, крутанул раз-другой какой-то вернер и неожиданно ухмыльнулся. «Поздно опомнились, ребятишки, теперь нас уже не достать». Снаружи бухнуло, по броне простучала неровная барабанная дробь. И только теперь Ксанта поняла, что их снова обстреливают. То ли вертолет, то ли другой БТР, а коробка перед москитом – перископ. «Хочешь посмотреть?» – с ухмылкой спросил он. Она потрясла головой, не отрывая взгляда от лежащего в проходе трупа с кровавым месивом вместо лица. Проводник пожал плечами и снова принялся вертеть ручки прибора наружного наблюдения. Железо вокруг звенело почти без пауз. Двигатель надрывался на полных оборотах, что-то перекатывалось и грохотало под ногами. Шум стоял оглушительный. Ксанта даже попыталась зажать уши руками. Тот же новый прыжок БТРа сбросил ее с сиденья, чуть не приложив виском о край большого деревянного ящика. Она с трудом забралась обратно и ухватилась обеими руками за какую-то скобу над головой. «Объезжай!» — закричал впереди москит. «Там шипы между рядами колючки!» «Да к черту, прорвемся! Вертушки сзади, видишь?» Кузнец азартно крутил руль, поглядывая в перископический смотровой прибор ТНПО-115. «Уделают нас на открытом месте ракетами! Колеса проколем нахрен! Одно-два не страшно! Подкачка есть на крайняк!» Москит снова прильнул к перископу. Переднее колесо продолжало дымно чадить, мешая обзору. «Две вертушки! Мир и Скайфокс опять! Сладкая парочка!» «Соскучились!» Давно уже Ксанта не видел Дениса таким веселым. Неуклюжий и громоздкий, как слепой носорог, БТР вломился в ровные ряды колючей проволоки, подмял под себя, намотал на передние колеса, вырвал из земли несколько ближайших колев и потащил за собой. Спираль Бруно жалобно звякнула под многотонной массой, вытянулась в нить, и что-то хрустнуло с правого борта, рвущегося вперед стального монстра. Бронетранспортер резко дернулся, нож машины повело в сторону. Сквозь грохот, лязг и звонкий клац-клац пробился новый звук. Сначала послышалось яростное змеиное шипение, словно одно из правых колес с правой стороны раздавило клубок ядовитых рептилий, потом режущий уши свист. Ксанта испуганно вскрикнула. «Мина!» — отчаянно заорал москит. «Тихо!» — рявкнул на них Денис. «Тихо, вашу мать! Не мина! Колесо пропороли!» Аварийные резервуары с противным шипением стравили в пробитый баллон сжатый воздух. БТР выровнялся и ход рванул дальше, оставив позади перепаханную полосу препятствий. «Ну вот», — сказал кузнец, — «а я что говорил? Эта лапочка из половины колес доедет куда надо. Кстати, куда нам надо?» Москит ткнул пальцем в грязный триплекс смотрового прибора. «Он к тому лесу, будет где от вертушек спрятаться. Жаль, дымовых гранат нет. Мы бы сейчас так замаскировались, никакой НАТО не нашло бы». Огромная железная палка вдруг ударила под днище БТРа, и огромный металлический гроб загудел, словно колокол. Москит инстинктивно отшатнулся от окуляров, и в тот же миг по броне шваркнули осколки. Бронетранспортер едва заметно покачнулся, но скорости не снизил. Внутри тяжелой махины ударная волна не была такой страшной, как снаружи. Беглецов лишь тряхнуло как следует. «А вот теперь мина», — сказал кузнец. «Противопехотная». «Держитесь, пойдем рывками, чтобы по нам не пристрелялись». Он дернул руль, БТР со скрипом накренился, забуксовал. Пробитое колесо все же немного мешало маневрировать. «Где вертолеты?» Перископ загудел. Москит накручивал вернеры, словно ручную мясорубку. «Расходятся. Еще полминуты и зайдут на боевой заход. Попробуем проскочить». Ракетный удар к Санта-завоем двигателя и рычанием москита даже не услышала. Пилот боевого вертолета промахнулся серьезно, и если бы не восклицание кузнеца, она бы так и не поняла, что по ним продолжают стрелять. «Опять мимо, мазилы!» «Подожди, сейчас упреждение возьмет», — проворчал москит. «Мало не покажется». Разведчик миль нарезал круги над дальним перелеском, выцеливая позицию загадочных минометчиков. А еврокоптер догонял БТР, заходя в корму. Москит следил за вертолетами, не отрываясь. «Пушками работать начал», — сообщил он. «У Скайфокса тридцатка». «Знаю», — зло бросил кузнец. «Нам за глаза хватит». «Знаю, не отвлекай». Бронетранспортер, припадая на пробитое колесо, мотался вправо-влево, послушный движением руля. Денис пытался сбить летчиком прицел. Скорость вертушки намного превосходит скорость БТРа, и если первая очередь в упор не достигнет, Скайфоксу придется отворачивать от близкого уже леса и заходить на новый разворот. А это еще пара минут выигранного времени. Есть вероятность, конечно, что вертолет применит ракеты, но тогда вообще останется только молиться. Скорострелка под носом еврокоптера зашлась в огненном танце. Вдоль левого борта по земле протянулись фонтанчики разрывов. Кузнец резко бросил машину в другую сторону. «Сейчас, сейчас», — приговорил он, — «сейчас, близко уже». В реве бронетранспортера далекий грохот пушечных очередей совершенно потерялся, но другой звук Санта услышал отчетливо — оглушительный хруст и треск. В 10 сантиметрах от нее прямо за броней ломались подмятые БТРом деревья. Денис радостно заорал «Ушел на второй круг!» Москит проводил перископом Скайфокс, потом снова развернул его по ходу движения и чуть не уперся лбом в триплекс. Глаза его расширились. «Стой!» – неожиданно рявкнул он. «Тормози! Бери влево! Влево!» «Что случилось?» – начал кузнец. Тяжеленная машина внезапно остановилась, будто наткнулась на невидимое препятствие. Москита бросила вперед, Денис чувствительно приложился к груди о баранку и выругался. Только Ксанта удержалась на месте, она все еще цеплялась за шершавую скобу. Голова отказывалась соображать, и холодная железяка казалась ей сейчас единственной спасительной соломинкой. Угловатый нос БТРа дернулся и вдруг ощутимо пошел вниз, словно кто-то невидимый и очень сильный потянул его к себе из-под земли. Броню начало плющить, как жестяную банку. Металлические листы медленно сминались, нос машины опускался все сильнее, одновременно начав крениться влево. Двигатель продолжал натужно реветь, колеса проскальзывали во влажной глине, но бронетранспортер стоял на месте, как приклеенный. Заскрипели задние оси, параллельно опускающемуся носу начала медленно задираться кургуза и корма. Ящики и цинки с патронами на полу десантного отделения поползли к водительскому креслу. «Какого хрена?» Кузнец судорожно возился с управлением, но страшная неудержимая сила продолжала тянуть бронетранспортер к земле. Машина больше не подчинялась водителю. «Плешь!» Москит выскочил из командирского кресла, заскользил на наклонном полу, хватаясь за люк над головой. «Гравиконцентрат! Все наружу! Быстро!» Москит выбрался через кабину, а Денис, оскальзываясь и хватаясь за сиденье, полез на корму, выручать Ксанту. Она, впрочем, уже сообразила, в чем дело, и рывком распахнула десантный люк. Кузнец выбросил наружу автомат, выпрыгнул сам. Поймал свисающий из люка Ксанту и, убедившись, что с ней все в порядке, осторожно выглянул из-за борта. Нос машины, ставший плоским, словно лист кроленой жести, уткнулся в грунт. Пробитое колесо приобрело причудливую форму, каплеобразную, сверху почти обычную круглую, но клином стянутую к низу. Расшатанные болты колесных креплений вываливались один за другим и тонули в земле, словно в болоте. Броня натужно скрипела и трещала, разбрасывая во все стороны сорванные заклепки. Почва передних колес казалась странно вдавленной, будто ее неделю трамбовали чугунной строительной бабой. Стиснутые краями смотровой щели стекло триплекса неслышно лопнуло, пошло трещинами и вдруг брызнуло осколками. Сверкающая на солнце стеклянная крошка не пролетела и пара сантиметров резко осыпалась, пронзив чуть ли не насквозь плотную спрессованную глину. Кто-то ухватил Дениса за плечо. «Уходим, уходим!» – гаркнул Москит. «Кино потом посмотришь». Больше всего на свете Москиту сейчас хотелось наорать на спутников или даже врезать от души по одной из этих тоскливых постных рож. Лучше по обеим сразу. Раньше он часто решал проблемы подобным образом. Гостей зоны надо учить кулаками, чтобы прониклись, а то один воспринимает все вокруг как большую военную игру, а вторая... Девушка, которую проводник в душе даже начал уже немного уважать, увидев, с какой легкостью она не только управляет своим спутником, но даже начинает понемногу навязывать свою волю, даже им с Пифой, впала в ступор, едва дело дошло до первой серьезной драки. Хотя и то сказать, какая польза была бы от нее в бронетранспортере, даже если бы она не болталась сзади, как дерьмо в проруби. Останавливало его только то соображение, что он и сам не без греха. Отвлекся на проклятой вертушке, и прозевал свеженький гравий-концентрат солидных размеров. Слов нет, шли бы они пешком, он приметил бы аномалию издали, но клиентам не объяснишь ведь. Если сейчас распустить руки, первый вопрос со стороны пострадавших будет следующий. «Алло, босс, а сам-то?» И Пифе не повезло, как последний салага навернулся, полег еще до периметра. Он не виноват, конечно, карта так легла, только все равно по-дурацки. 100 раз ходил в зону, а тут нарвался по-глупому. «Что это было?» – ошеломленно спросил кузнец, когда они уже лежали в кустах на опушке, а вертолет, не заметивший бегство злоумышленников, старательно вскрывал борт застрявшего бронетранспортера из крупнокалиберных автоматических пушек. «Оно и сейчас есть, никуда не делось», – пробурчал Москит. «Гравий-концентрат, по-нашему плешь. Наверняка читал про них или видел по 3D. Раньше, правда, я никогда не встречал плешь такой величины, так близко к периметру. При президенте Януковиче такого не было. Это просто писец какой-то». «Да ничего особенного», – покровительственно заметил ведущий. «Ее легко заметить, если не зевать и не пялиться на дорогу через мутные стекла. В этом лесу гравий-концентрата еще не встречается. Я и зевнул. Вот тебе и первый урок зоны, кузнец. Здесь нет ничего постоянного. В зоне нигде нельзя ощутить себя в безопасности. Ладно, бери свою подружку и двинули. Пока рванем просто перпендикулярно периметру на пару километров, чтобы уйти от натовских архангелов. А там обмозгуем, как дальше быть. Положение у нас не фонтан, прямо скажем. Санта, ты как? В критической ситуации он как-то незаметно перешел на «ты» с обоими клиентами, и теперь возвращаться к официальному общению было глупо. «Нормально», — сказала она. Ватная стена в ушах понемногу рассосалась, барабанные перепонки, к счастью, казались неповреждены. Да и сотрясение мозга не обнаружилось. Денис, бегло осмотревший ее в кустах, поставил диагноз – легкая контузия. «Тогда двигаем. Кузнец первый, в Санта замыкаешь. И не гоним лошадей. Хватит, добегались уже. Кузнец, шагай осторожно, внимательно смотри по сторонам. Чуть что не так – кричи. И не стесняйся перестраховаться. Пальцем показывать не будем. Обещаю». Прежде чем они углубились в лес, дождавшись, когда вертолет уйдет на очередной круг, на опушке леса все трое разом обернулись. Двигатель бронетранспортера наконец заглох, и в наступившей тишине оглушительный хлопок заставил беглецов вздрогнуть. Многострадальное переднее колесо наконец не выдержало давления, усиленной гравитацией, и лопнуло. Обиженно свистнул выходящий из резервуара сжатый воздух, вспух на долю секунды белесым облаком. БТР заскрипел, накоренился еще сильнее и, упершись перекрученным носом в центр комариной плеши, замер почти вертикально, обретя новую точку опоры. Прямо как трансатлантический лайнер «Титаник», популярный в старом кино. Санта подумал, что в фильме все кончилось плохо. Главный герой погиб в холодной воде. Дурной знак. В лесу они переждали короткий период невыносимой дурноты. Организм понемногу подстраивался под непривычную энергетику зоны. Минут через 20 осторожного продвижения вглубь леса, после того, как всех понемногу отпустило, москит снова велел остановиться. «Вот», — он покопался в рюкзаке, выудил несколько серебристых облаток с таблетками. Протянул по штуке Денису и Ксанте. «Примите по одной. Пока. Здесь уже могут быть горячие пятна. Ни к чему попусту бэры глотать». «Что за колеса?» — подозрительно спросил кузнец. «Индролин Б-190. Табельный радиопротектор. Крайне полезная штука, входит в состав аварийных аптечек персонала атомных станций, по инструкции применяется минут за 20 до риска потенциального облучения. Вообще препарат экспериментальный, их на ЧАЭС выдавали ликвидаторам после второго взрыва. Говорят, не такая токсичная гадость, как прежние. Только есть их быстро стало некому, и с тех пор на милитаре простаивают целые склады этого добра. Короче, живите без разговоров, только посмотрите маркировку и прикиньте, не употребляли ли чего похожего раньше. Особенно тебя касается, Ксанта. Наушникам эти конфетки по штату положены». «А что будет, если передозировка?» – уточнил Денис. «Почки отвалятся?» «Нет, с почками все будет в порядке», – тон ему отозвался москит. «Просто их можно всего раз 5 принимать, иначе летальный исход гарантирован. В день? В жизнь». Улыбка кузнеца разом погасла. Теперь он смотрел на обладку индролина с некоторой опаской. «Может, ну его нах?» «Нах отправимся мы, когда влетим в блуждающее горячее пятно. Жри, не ной». Пока ведомые возились с упаковками радиопротектора, москит мрачно размышлял, говорить или нет. Впрочем, все равно, рано или поздно придется сказать, так почему бы и не сейчас? «Если все пришли в себя», — начал он, глядя на Ксанту. Та пожала плечами, да порядок вроде. Понимая, что все оказалось не так, как вы ожидали, а последние пару часов и вовсе было жарко. У меня такие веселые прорывы периметра тоже не каждый день бывают. Обычно все довольно скучно и буднично. Но на то она и зона. Однако в этот раз было что-то слишком уж весело. И вот что я вам, ребятки, скажу по этому поводу. Только что на периметре кто-то знатно пошумел, обеспечивая нам проход в зону. Не постеснялся миротворцев пошинковать в капусту, да и своих под пули подставил. «Кто?» — хрипло спросил Ксанта. «Хрена с два тут угадаешь», — безмятежно проговорил сталкер. «Знал бы прикуп, как говорится, дремал бы в раде. Это, в принципе, не так уж важно. Важно другое. Кому-то позарез надо, чтобы вы здесь оказались. То ли коменданту решили фитиль вставить, то ли крутые кланы играют с вами в кошки-мышки. Не знаю, что там такого ценного заховано на вашей биостанции. Но имейте в виду, что вас старательно пасут. Это раз. Далее номер два. Пифа погиб, А без проводника вести двоих новичков – хреновый бизнес. Очень хреновый бизнес. Так что начинайте искать веские причины, по которой вам очень, он выделил слово «очень» голосом, очень нужно на вашу гребаную биостанцию. Обратно по-любому хода нет, пока военные не успокоятся. А то я бы уже 100 раз отменил эту дурацкую прогулку к ядреной матери. Но сначала надо свалить подальше от места прорыва, чтобы нас не взяли за жабры. Сейчас двинем пока через лес к одному хорошему схрону. Отсидимся там, отдохнем, обмозгуем ситуацию. Тогда вы мне и выложите свои соображения, из каких раскладов я вас поведу дальше к гребаной станции. Вопросы есть? Вперед! В лесу стояла могильная тишина. Не пели птицы, не шуршало зверье, даже мертвые листья под ногами как будто не шелестели. Разве что в вышине перешептывались о чем-то поблекшие кроны деревьев. Впрочем, людям сейчас было не до красот дикой природы. Денис внимательно смотрел под ноги, пытаясь разглядеть жуткие аномалии, о которых он раньше столько слышал, а теперь увидел своими глазами. Это действительно впечатляло. В считанные секунды гравиконцентрат, без лишнего пиетета, прозванный сталкерами плешью, поставил на попа громаду БТРа, лишив их транспорта. Ксанта торопилась за москитом. В голове у нее металась лишь одна мысль – только бы не отстать. Об остальном подумаем позже. Я подумаю об этом завтра, как говорила известная литературная героиня. Лучше бы через месяц. Или вообще никогда. Потому что если проводник прав, и их кто-то усиленно запихивает в зону, значит... Что это может означать, она так и не придумала, потому что шедший впереди кузнец застыл на краю лесной прогалины. Ксанта подняла голову и тоже испуганно замерла. Поляна выглядела более чем странно. Узкое, вытянутое вдоль заболоченной канавы пространство целиком поросло непроходимым частоколом толстенных салатово-серых стеблей, похожих на бамбуковые побеги, только грубее и с бахромой отслоившейся коры. На 4-метровой высоте лениво колыхались широченные зонтики ядовито-белесых цветов. От дурманящего запаха гигантских растений кружилась голова. Мешанина вертикальных и поперечных стеблей больше походила на кристаллическую решетку в коллоидном растворе. Обычные растения так близко друг к другу не растут. Крепкие ровные побеги переплелись, будто руки и ноги сотен любовников, слившихся в групповом экстазе. «Это еще что за флорофилия?» – буркнул Денис. «Обычный борщевик», – ответил Ксанта. «Помнишь, мы из него в детстве бузиной плевались? Только этот в 5 раз больше, и какой-то он, много его слишком». «Ага», – Денис почесал в затылке. «И у нашего стебеля можно было перочинным ножиком срезать, а здесь и топором не возьмешь, разве что бензопилой. И плевать я бы из него постерегся, как бы он сам в ответ не плюнул». Москит, остановившись рядом с ним, хмыкнул. «Привыкайте, дети. Мутация. Такого добра в зоне до хрена и больше. Этот хотя бы обойти можно. Мы туда не пойдем?» Голос Ксанты предательски дрогнул. «Конечно нет, если жить охота. Нет, оно не хищное. Просто очень ядовитое. Правда, в центре там наверняка горячее пятно или аномалия типа электры. Так всегда бывает. Но если хочешь взять биологический образец...» «Нет-нет», – торопливо заверила девушка. «Ни к чему это. Но хозяин барин». Москит снял с шеи бинокль, долго разглядывал край поляны. «Канава идет к самой дороге, так что обойдем поляну с другой стороны. И лучше по краю леса, подальше от этой дряни. Надышимся ароматов, потом так скрутит, что мало не покажется». Денис прищурился и спросил, «А чего не по дороге?» «По дороге, говоришь?» – проговорил москит, опуская бинокль. «Ты вот что запомни. В зоне почти не бывает так, чтобы кратчайший путь между двумя точками был самым близким. Чаще всего в обход гораздо ближе выходит. А конкретно по этой дороге даже самоубийцы не ходят. Знавал я одного деятеля, умник был вроде тебя, так он плюнул на здравый смысл и рискнул по бетонке срезать. Мол, открытое пространство, мутантам не подобраться, для засады места нет, любую аномалию за 100 шагов видно. Мечта сталкера. Так он до сих пор по ней идет, тут недалеко, совсем 1,5 км. Целеустремленный такой, взор орлиный, походка уверенная, только вот ногами на месте перебирает. Можешь сгонять, посмотреть, мы тебя тут подождем». «В смысле, на месте?» «А вот так, идет себе, идет, но никуда не движется. Наверное, сейчас там марширует. Хотя вряд ли. В последний раз, когда я его видел, он уже малость поизносился и ослабел. Не такой активный, как в начале, еле ноги таскает. Ну, понятно. Третий год без воды и жратвы рассекает. Пора бы уж. Третий год? И никто не пробовал его спасти? Удивилась Ксанта. На дорогу лезть дураков нет. Кому охота рядом с ним вышагивать? А с обочины кричали, звали, стреляли даже. Ноль внимания. Наушники, говорят, выезжали на место, долго плясали вокруг него со своими игрушками, но так ничего и не поняли. Твердят что-то про временные аномалии, теории умные строят. Лучше бы объяснили, как подобное дерьмо на расстоянии распознавать, чтобы в следующий раз не вляпаться. Но в других местах такого больше не было ни разу, впрочем. И его так и не вытащили? Да кому он сдался? Одиночка. Мало ли их полегло в зоне. И еще столько же поляжет. Глава 8. Как просто и буднично он это сказал. И еще столько же поляжет. Ксанта повторяла фразу москита про себя и никак не могла понять ее до конца, как будто он говорил на другом языке. Совсем недавно погиб Пифа, напарник и, наверное, друг ведущего. Тело, скорее всего, еще не остыло, а москит о нем уже и думать забыл. Или, по крайней мере, делает вид, что забыл. Впрочем, может быть, в зоне так и надо? Говорят, что в горах на высоте от 6000 метров тоже включается совсем иная мораль. В смертоносном разреженном воздухе каждая сэкономленная капля быстро тающих сил – дополнительный шанс вернуться в оставленный у подножия базовый лагерь. Нет возможности тащить на плечах тело погибшего спутника или тянуть вниз раненого и обмороженного друга, который все равно истечет кровью до прибытия спасателей. И закоченевшие тела так и остаются лежать в вечных снегах в какой-то сотне метров от вершины. Ксанта раньше не слишком верила в подобные истории. Да, разум понимает, что незачем погибать обоим там, где один еще может выжить. Но люди, наверное, потому и называются людьми, что не всегда поступают, как велит инстинкт и холодный расчет. Похоже, что и в зоне царят те же высокогорные законы. Кто-то принимает их и разумом, и сердцем, но только не она. Нет, не она. Москит вел группу осторожно. Время от времени приказывал остановиться, выходил вперед и долго изучал грунт перед собой. В такие моменты он больше всего походил на опытную разыскную собаку, которая идет по следу преступника. Идет хорошо, уверенно, но изредка замирая на месте, осторожно нюхает воздух, пытаясь поймать ускользающий запах. Иногда проводник разбрасывал вокруг подозрительного места гайки на длинных вощеных шнурках. Из рассказов Костика Ксанта знала, что именно так сталкеры определяют аномалии. На ее взгляд, ничего опасного там обычно не было, но она послушно обходила стороной вполне мирные изгибы тропы и тихие опушки, повинуясь командам москита. Вряд ли опытный проводник стал бы перед ними рисоваться, но кузнец, конечно, именно так и думал. Пару раз она ловила его насмешливый взгляд. Раздавленный, словно консервная банка, под каблуком, нос БТРа, конечно, впечатлил его, но ничему не научил. Лес кончился неожиданно, будто великан неуклюже отсек кусок зеленого моря гигантским ножом. Ксанта от удивления становилась сама, не дожидаясь приказа. «Стоп!» — подтвердил москит. «Не будем нарываться. На свалке всегда найдутся желающие пострелять по движущимся мишеням». «Мародеры?» — спросил Денис. «Здесь и без них уродов хватает». Проводник опустился на одно колено, достал бинокль. Холмистая равнина, поросшая частоколом бурой пожухлой травы, недалеко от края леса была завалена грудами насквозь проржавевшего железа. Кое-где в уродливых остовах еще можно было опознать фюзеляж вертолета или кузов грузовика, но по большей части здесь валялись совершенно бесформенные кучи рыжего металлолома, оплывшего разноцветными потеками окислов. Терриконы ржавого хлама громоздились без всякой системы. Казалось, что когда-то на поле сошлись в жарком бою две механизированные армии, и теперь о некогда грозных боевых машинах и свирепом сражении напоминали лишь рассыпающиеся в труху каркасы. И над всем этим кружили вертолеты. Два старых знакомца – Еврокоптер Skyfox и Ми-28Н. «Что здесь случилось?» – спросила Ксанта. «Военные действия?» Москит покачал головой. В 86-м ликвидаторы свозили сюда облученную технику, потом вообще весь горячий мусор. После второго взрыва тут еще и выбросы произвелись. Одно слово – свалка. Место не то чтобы сильно опасное, но неприятное. И летуны чего-то никак не успокоятся. Обычно они предпочитают долго в зоне не крутиться. «Почему?» – спросил Денис. «Что, крутые сталкеры по зоне с иглами ходят? С чем тут только не ходят?» Вертолеты двигались над свалкой по странным сходящимся траекториям, выписывая в воздухе огромную многолучевую ромашку. Изредка то один, то другой зависали над землей неподвижно, словно пилоты пытались нащупать что-то невидимое. «Детекторы поплыли», — с удовлетворением отметил москит и, не дожидаясь вопросов, объяснил. «Детектор аномалий на такой скорости бесполезны. Объем ловят, а расстояние, радиус поражения уже нет. У них сейчас в кабинах, небось, сплошной звон стоит, как на колокольне». «Разве плеши опасны для вертолетов?» — спросил Александр. «Я слышала, что...» «Ваши научные братья много знают. Слушай больше. На болоте есть такие гравиконцентраты, что на сотню метров вверх пробивают. На свалке, конечно, таких мощных не бывает, но здесь и другого дерьма навалом. Про птичьи карусели слышала что-нибудь?» Про гравиконцентраты и карусели Ксанте рассказывал Костик. Доктора Цвангера и других ученых с биостанции аномалии интересовали куда меньше мутантной фауны, но уточнять она не стала, не пришло еще время для откровенного разговора. «Слышала. То-то. Конечно, мелочевка всякая вертушкам не страшна, все равно, что в легкую турбулентность попал, а большие – там уж как повезет». Низкое утреннее солнце пробивалось из-под нависших туч, совсем не по-осеннему согревая мрачное безумие свалки. Роса, от которой чуть ли не насквозь промокли тяжелые армейские ботинки и штаны, начала высыхать, расплылись и помутнели очертания ржавых скелетов впереди, земля парила. Легкий ветер пах сырой почвой и мокрым железом. «Опа!» Не отрываясь от окуляров, москит вдруг ткнул пальцем в небо. «Смотрите, попался!» Носатый миль на очередном вираже вдруг вздрогнул, неуверенно дернулся и стал медленно крениться на правый бок. Мерный гул турбины изменился, движок взвыл на форсаже. Даже здесь, за несколько километров от места событий, звук ощутимо бил по нервам. Тяжелый вертолет подпрыгнул в воздухе. Большая железная водомерка на мутной глади бесконечного небесного пруда выровнялся на мгновение и тут же накренился снова. Неведомая сила не отпускала. Винты отчаянно рубили плотную утреннюю дымку, машина переваливалась сбоку на бок, как дикий зверь, попавший в силки и не могла освободиться. Что-то неумолимо тянуло миль в ту сторону, куда ему совсем не было нужно, и потому он боролся изо всех сил. Странно и жутко выглядела эта борьба. Красивый грозный боевой вертолет казался беспомощной игрушкой в руках невидимого гиганта. Рядом крутился еврокоптер. Пилоты «Скайфокса» не знали, как помочь коллегам, наверное, сыпали советами по рации, но летчикам Ми-28Н было не до них. Кузнец представил стоящий сейчас в эфире мат-перемат и удовлетворенно ухмыльнулся. Миль почти смог вырваться. Судорожные рывки, сопровождаемые надрывным стоном работающего на пределе двигателя, постепенно помогали вертолету выбраться из зоны действия птичьей карусели. Но центробежные силы продолжали яростно испытывать машину на излом и смятии, и усиленный корпус, способный выдержать попадание 20-миллиметрового снаряда, наконец поддался. Изящный, словно бушприт древнего парусника, хвост мили надломился и повис, тяги заднего винта моментально оборвались, и малые лопасти, прокрутившись по инерции, еще несколько секунд остановились. Опытный пилот тут же попытался выключить основной винт и перевести вертолет в аварийное планирование, но было поздно. Ми-28Н завертелся на месте все быстрее и быстрее, раскручиваясь в сторону, противоположную вращению ротора. Раненая боевая машина пошла вниз, и только мастерство летчика спасло ее от жесткой посадки. Отстрел лопасти винта сработал штатно, за секунду до приземления. Вертолет пропахал землю, вращаясь в облаке грязевых брызг и сорванного дерна, проскользил на брюхе десяток метров и остановился. Турбина хрипло свистела, медленно затухая после неимоверных перегрузок. Из-под втулок ротора потянулся сизый дымок. Ткнулся покореженным винтом в землю сломанный хвост. Пилоты суетились внутри кабины, отстегивая крепление спасательной системы кресел. В богатой коллекции железных остовов свалки появился еще один экземпляр. «Видишь, кузнец, как оно бывает, если слишком полагаться на умное железо?» Москит опустил бинокль. «Ребята вон тоже поверили в детекторы». К Как не хотелось, Денис, посмотреть поближе на экзотическое кладбище ржавой техники, проводник повел группу в обход. На свалке, мол, и так есть на что полюбоваться, а в лабиринте ржавого металла слишком много аномалий. Да и спрятать среди всего этого железа можно целый батальон. Там и мародеры пасутся, и кланы, бывает, друг к другу хвосты накручивают. Лучше не соваться. Но ты не переживай, местных чудес насмотришься еще. Здесь на каждом шагу такое попадается, что впечатлений надолго хватит. Сталкерская группа тянулась по краю технокладбища, время от времени ныряя в разросшийся бурелом бывшей лесополосы. Здесь москит вел группу, почти не сходя с протаренного пути. Только раз он замер в паре метров от рухнувшего рядом с тропой сухого дерева, постоял в задумчивости и пробормотав: «Да ну нахрен!» приказал идти в обход. Через пару часов, когда ржавое поле давно осталось позади, москит свернул в сторону. Обычным шагом Ксанта преодолела бы это расстояние минут за 20, максимум за полчаса. Группа миновала небольшой перелесок с усохшими больными на вид деревьями и буйно разросшейся травой, которую проводник строго-настрого запретил трогать руками. Ксанта отводила опасные стебли наскоро обломанным сучком. Кузнец, рисуясь, стволом АКМК. Под ногами все время что-то потрескивало, резкий запах озона бил в ноздри. Казалось, он давно пробрался внутрь головы и спрятался между висками, пульсируя в такт биению сердца. Голова заболела почти сразу, и с каждым новым глотком озона боль становилась все сильнее. «Голова просто раскалывается», — пожаловалась Ксанта. «Это нормально?» «Здесь да», — ответил москит. Кузнец с ожесточением потер лоб, но ничего не сказал. У него тоже гудело под черепом, как после хорошей попойки, но признаваться в этом он счел ниже собственного достоинства. Еще чего не хватало. Наконец травяные заросли расступились, они вышли на широкую просеку. Москит обернулся. «Смотри, кузнец, вот тебе настоящая местная экзотика, а не какое-то ржавье». Когда-то по краю леса от станции тянулась линия электропередачи высокого напряжения, понижающей подстанции, а то и прямо в Киев, в общеукраинское энергокольцо. Когда случился первый взрыв, линию отключили. Потом, после заключения четвертого энергоблока в бетонный саркофаг и ремонта ЧАЭС, запустили снова. Мощная ударная волна второго взрыва прокатилась по широченной, как городской проспект, просеке. Столбы ЛЭП скрутило и разметало, словно горелые спички. На одной из покалеченных опор как раз и указывал москит. Бетонированные у основания ноги стальной мачты подломились, выворотив целую гору земли. Впрочем, сейчас, через столько лет после катастрофы, дожди и ветер уже превратили эту гору в небольшой холмик. Они же вымазали неряшливыми подтеками некогда стройные железные фермы, обратив болты и крепления в ржавые нарывы. Строгие рациональные металлоконструкции превратились в гигантский уродливый скелет, как будто провалившегося миллионы лет назад в асфальтовую яму динозавра откопали и выставили на всеобщее обозрение в палеонтологическом музее. Только вот мертвым этот скелет отнюдь не был. Лопнувшие провода лежали рядом с поваленными опорами, лохматые, поросшие чем-то бурым, похожим на водоросли или старое мочало. Они напоминали такелаж, выброшенного на берег парусника. Один из них вдруг шевельнулся. Ксанта вскрикнул от неожиданности. Толстый кабель медленно изогнулся, словно гигантская сонная змея. Свешивающаяся с ветхих конструкций рыжая мочала ржавых волос лениво колыхалась, в воздухе повис едва слышный гул. В голове застучало сильнее, и внезапно провод дернулся снова. С резким щелчком над прогоревшей изоляцией возникла и лопнула сверкающая голубоватая сфера. «Здесь все пропитано электричеством», — сказал москит. «Помните, как трава под ногами трещала? И озоном несет, как после грозы, и голова от того же болит. Зато контактных пар и электр нету. Стоит им зародиться, сразу разряжается на общее поле. Можно бродить спокойно». Кабель опять шевельнулся, стрельнув целым ворохом искр. Опять заломило в висках. Ксанта потерла их пальцами, поморщилась и спросила. «И так теперь все время будет?» «Нет, конечно. Скоро пройдем. А как отойдем от этой гигантской розетки, встанем на привал. Отдохнете. Мозги чай не казенные. После выброса здесь любую электронику жжет напрочь, не то что голову. Но сейчас вполне можно пройти». «Почему именно здесь?» — вдруг спросил кузнец. «Нельзя было обойти?» «Нельзя», — процедил проводник сквозь зубы. «Объясняю в последний раз. Вы туристы. Самостоятельно ходить по зоне не умеете в принципе. Вести вас можно только вдвоем. Один бродяга за ведущего, второй за отмычку. Мой напарник, если ты помнишь, погиб. Я, — начал кузнец, — цыц. Слушай, — раз спросил, — Пифа погиб, а вести двух новичков на пролом в одиночку, значит стопроцентно положить вас на маршруте. Ясно? Поэтому мы специально идем такой дорогой, где шанс напороться минимальный. Может быть, здесь не очень приятно находиться, но от некоторых невидимых ловушек, скажем, от электрических, мы гарантированы. У меня не 100 глаз, и за всем уследить я не могу. А мне от чего-то очень хочется довести вас живыми. Смекаешь, умник? К удивлению Ксанты, отповедь москита на Дениса подействовала. Вряд ли он устыдился своей назойливости, но выволочка на глазах у подруги, причем выволочка по делу, немного сбила с него спесь. Всю дорогу от бывшей ЛЭП до места привала он молчал, а когда ведущий объявил, что можно немного отдохнуть, сел, прислонившись спиной к дереву, обнял автомат и угрюмо опустил голову. Лезть к нему с расспросами и сочувствием она, конечно, не стала. У расстроенных мужчин очень хрупкая психика. Решит, что во всем виновата именно она, наорет, скажет что-нибудь совершенно ненужное, вроде «Зачем я только с тобой поперся?» и «Что потом с этим делать?» Ксанта и так постоянно ругала себя. Чем она думала, когда подписала безнадежно влюбленного парня на эту смертельную авантюру? Почему не отговорила? Зачем вообще рассказала? Голова быстро прошла, только немного шумела в ушах, и перед глазами, если их закрыть, начинали плясать сиреневые искорки. Чтобы отвлечься и от них, и от невеселых дум, Ксанта решила погадать. Денис занят собой, ему сейчас не до смеха, а проводник своих подопечных и так ни в грош не ставит. Уронить его мнение себе еще больше ей не удастся в любом случае. В спешке побега Ксанта, не раздумывая, сунула коробку с рунами в боковой карман. Вот и хорошо, долго искать не придется. Толкователь пока подождет, посмотрим сначала, какая выпадет комбинация. Она расстелила на коленях куртку, перевернула костяшки обратной стороной вверх и размешала. Москит с интересом наблюдал за ней. «Это что за шаманство?» Девушка едва заметно улыбнулась. «Да так, баловство. Гадание на привале». Проводник поднял бровь и хмыкнул. Ксанта уже знала, что подобным смешком он выражает практически все свои эмоции, от одобрения до презрения. Да и черт с ним, пусть презирает, если охота. Она рассыпала руны и принялась изучать полученный результат. На этот раз перевернутых костяшек оказалось куда больше. Привычный уже автомат, противогаз и башня, что неудивительно. Целых 2 шестеренки, восклицательный знак, факел, гаечный ключ, еще какая-то мишура. Запутанная комбинация. Слишком много вариантов. Ну-ка. Москит подсел ближе, закурил сигарету. Спросил. Получается что-нибудь? Кое-что есть, сказал Ксанта. Вот видишь, автомат и противогаз. Это ты, наш проводник. И ведешь нас в какой-то дом, похожий на башню. От удивления москит затянулся вдвое сильнее, чем было нужно, перебрал сигаретного дыма и закашлялся. «Да, веду». Гадалка, занятая своими мыслями, его не слышала. Книга толкования лежала где-то в глубине сумки, и копаться в собственном барахле под насмешливым взглядом проводника Ксанте совсем не хотелось, поэтому она решила положиться на память. 2 шестеренки – это плохо, а тут еще восклицательный знак и факел. И что они означают? Но, она мысленно пролистала страницы книги, шестеренки – это жизненные обстоятельства, если их 2, значит, нас зажмет между ними. Неприятности с 2 сторон. Неприятности? Да. Восклицательный знак означает опасность вообще, а факел – пожар, поджог, в общем, любой вред от огня. Выходит, мы сгорим на пожаре? Сгореть не сгорим, конечно, но огня стоит опасаться. Будешь в следующий раз прикуривать, смотри, не обожгись. Тьфу, москит сплюнул. Зачем, спрашивается, я тебя слушаю? Давай-ка поднимайся, девочка. Если все уже настолько отдохнули, что появились силы на всякую чушь, лучше пойдем дальше. Поищем твою башню, раз так выпало. Кузнец, так и не сказавший ни слова за все время привала, поднялся и закинул за плечо автомат. Ксанта решила не спорить и стала собирать костяшки с рунами. После отдыха идти было значительно легче. Голова перестала болеть, пришли в норму и натруженные долгим переходом ноги. Москиту даже приходилось покрикивать на ведомых, чтобы не обгоняли, не лезли вперед и шли за ним след в след. Слишком беспечно они себя вели, на его взгляд. Хотя что им? Вряд ли они понимают всю серьезность положения, в котором оказались. Особенно эта биологическая девчонка. Хотя она здесь уже и бывала, Но, судя по некоторым повадкам, она как раз из той научной братьи, что наплюют на любую опасность, лишь бы изловить в баночку новую неизвестную науке гниду, мокрицу или дождевого червяка. А уж в зоне подобного добра сколько хочешь, успевай только башкой вертеть. Один из таких сюрпризов поджидал их у ворот бывшей воинской части, как раз на территорию которой и вел своих туристов москит. Еще на повороте он приметил движение, перехватил висевший на шее АКМК и сказал: «Стоп!». Кузнец тоже разглядел цель и потащил автомат с плеча. «Спокойно», — сказал вдруг проводник, — «не стрелять, это зомби». Действительно, человек впереди двигался неуверенно, то и дело спотыкался, его шатало из стороны в сторону. Под лохмотьями камуфляжа просвечивала бледная и чудовищно грязная кожа. На плечах зомби болтались обрывки ремней и какая-то мятая железная мишура, вроде скрученной проволоки. Наверное, несчастный бродяга, попавший под удар пси-излучения, сохранил какие-то прежние навыки и поэтому вешал на себя все, что напоминало ему оружие, бинокль, детекторы. Иногда бывший сталкер расступался, его разворачивало боком, и можно было увидеть бесформенную кипу тряпья, висевшую у него на спине. Про походный рюкзак бедняга тоже еще помнил. Он что-то бормотал на ходу, но губы подчинялись ему с трудом, и невозможно было разобрать ни слова. Зомби подошел к правой створке ворот, ржавой, шелушащейся облупленной краской, остановился и забормотал с утроенной силой. Потом медленно поднял руку и потрогал когда-то красную, а ныне чешуйчато-рыжую звезду. Дальше случилось удивительное. На глазах потрясенных людей рюкзак на спине зомби зашевелился, неторопливо переполз через плечо на руку и также медленно перетек с нее на металлические пластины ворот. «Гриб, невидимка!» — выдохнул москит. Облупленная зеленая поверхность с красной звездой посередине исчезли под грибом, словно кто-то прилепил поверх нее огромный кусок серого пластилина. Потом цвет уродливого нароста начал плавно меняться, а сам гриб растекся по поверхности ворот, как тающее мороженое, воспроизводя все попадающиеся по пути трещинки и проржавевшие дыры. На шкуре гриба появилась звезда, сначала немного кривая и растянутая по диагонали, а потом по ней пробежала быстрая рябь. И спустя несколько мгновений никто уже не смог бы отличить нормальную створку от притаившегося хищника. Единственное, что могло насторожить опытного сталкера, это то, что краска на воротах выглядела положенной слишком толстым слоем. Зомби снял с плеч моток проволоки, бросил себе под ноги и поковылял прочь. Несколько минут все пораженно молчали. Наконец Ксанта сказала: «Удивительный симбиоз, как ракотшельник с актинией». «Никогда раньше такого не видел», — обескураженно отозвался москит. «Как такое может быть? У гриба мозгов нет. Он сразу атакует и жрет любую органику, до которой способен дотянуться». «Уникальный случай», — поддакнула Ксанта. Глаза у нее горели. «Черт, и камеры с собой нет». «Надеюсь, нам не туда?» — спросил Денис. «У меня от этой мерзости мурашки величиной с яблока». «Туда, туда», — кратчево заверил москит, вспомнив наконец о том, что он бывалый проводник, который все в зоне знает, и демонстрирует свое ошеломление ведомым ни к чему. «Но ворота лучше не трогайте. Ни к чему такие развлечения. Вон пролом в заборе. Влезем через него. А там что?» «Потерпи, все увидишь». Обещанный москитом схрон и в самом деле оказался башней. Ксанта даже удивилась точности своего предсказания. Серое, испятанное какими-то осклизлыми потеками двухэтажное строение больше всего походило на водокачку, но наверху не имелось резервуара. Оконные проемы на первом этаже были завалены каким-то мусором, наверх вела шаткая лестница, приваренная с наружной стороны к железобетонной арматуре. Москит подергал ее, даже пнул, проверяя на прочность. «Ничего, крепкая. Кузнец, ствол держи наготове. Я первый. Санта за мной, ты замыкающий». Он ловко полез наверх. Забравшись по лестнице следом, девушка заглянула через выбитое окно в маленькое темное помещение, куда уже забрался москит. Он подал ей руку, помог преодолеть подоконник. «Говорят, воинская часть, которая тут стояла, патрулировала зону после первого выброса», — сообщил проводник, — «на лошадях, а в башне вроде бы сено сушили». За окном зашуршало. Пыхтя и ругаясь, в пустом проломе появился кузнец, спрыгнул на изгаженный пол. «Лошади в зоне?» — недоверчиво спросила Ксанта. «Может, и врут. Диких лошадей здесь до второго взрыва точно много было, расплодились без людей. Но в любом случае это отличный схрон, если надо отсидеться. Оборону держать удобно. На случай выброса есть подвал. Кузнец выглянул в противоположное окно, выставив перед собой автомат. Спросил, а почему здесь до сих пор народ не толчется, как в супермаркете на распродаже? Бесплатный сыр сам знаешь, где бывает. Башня считается опасной из-за блуждающих аномалий, и мало кто рискует ею пользоваться. Сейчас, — добавил Москит, заметив, как изменилось в лице Ксанта, — тут почти безопасно, во всяком случае в нашем положении. А вот после выброса... Девушка кивнула, развернулась на каблуках и стала рассматривать заплывшие дождевыми сталактитами надписи на стенах. Потеки сливались в прихотливый узор, один из них, похожий на фигурную лепнину, Ксанта даже решила потрогать. Стена оказалась неожиданно горячей. «Ой!» «Вот про них я и говорил, про аномалии. Там внизу жарко», — спокойно поведал Москит. «Не боись, она совсем молодая, хорошо, если утром народилась. Вчера еще не было. Пока раскочегарится, мы 100 раз успеем отсюда уйти. Времени уйма, и отдохнуть хватит, и покурить, и обсудить то дерьмо, в которое мы вляпались». Глава 9. По рассказам Костика, жарко представлялось Ксанте чем-то вроде передвижной печки с неограниченным запасом дров. Поэтому она на всякий случай отодвинулась подальше и присела у противоположной стены. С наслаждением расстегнула выданный москитом жесткий и неудобный бронежилет, вытянула ноги, расслабилась, прикрыла глаза. Усталость навалилась внезапно и сразу, как летняя гроза. Не только физическая, хотя ноги и в самом деле гудели после богатого на приключения утра. На переживание сильной эмоции ушли последние резервы душевных сил. Организм получил долгожданную передышку и отключился, словно из него вытащили батарейки. Верный Денис присел рядом, хотел было что-то спросить, наверное, в очередной раз поинтересоваться, в порядке ли она, но ничего говорить не стал. Понял, что у Ксанты нет сил отвечать, провел рукой по ее волосам и сказал: «Отдыхай, осень». «Крепкая девушка», — тихо, но уважительно сказал Москит. «Сколько я водил в зону туристов, а такие характеры не всегда встречаются, даже среди мужиков. Любая другая после всего, что сегодня случилось, уже билась бы в истерике и требовала экстренной эвакуации. А она ничего, держится. Не без нервов, конечно, но никаких срывов и катаний по полу». «Она не новичок в зоне», — напомнил кузнец. «На биостанции...» «Их там охраняли, как президента», — оборвал сталкер. «Вряд ли они там веселились так же, как мы сегодня. Хотя, говорят, однажды после выброса им крупно не повезло. Народу полегло уйма. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Ну да, Ксанта рассказывала. Как раз после того происшествия станции решили эвакуировать. Общественное мнение в Европе всегда напрягается, когда немецкие граждане гибнут не пойми за что в медвежьем углу среди малоцивилизованных варваров». В полудреме Ксанта перевернулась на другой бок. Получается очень скверный расклад. Кланы хотят, а тут еще Мортенсен со своей комиссией. Могут попытаться. Доносящиеся до нее обрывки беседы становились все глуше. Некоторые фразы Ксанта не слышала вовсе. Да и не важно. Пусть ребята ведут свои сверхважные мужские разговоры, обсуждают и строят планы. Уже хорошо, что не ругаются. Впервые вспыльчивый проводник и ревнивый к чужой крутизне кузнец беседуют, если не как друзья, то, по крайней мере, как союзники. Голоса отдалились, превратившись в невнятное бормотание, и в конце концов Ксанта незаметно для себя задремала. Ей приснился замечательный сон. Как будто нет никакой зоны, погони, перестрелок, все давно позади, а может и вовсе никогда не случалось. Они втроем с Денисом и Костиком, жив, посреди недели, когда народу поменьше, выбрались на пляж. Накупавшись до изнеможения, парни затеяли играть в волейбол. Звали их Санту, но она отказалась наотрез, расстелила полотенце прямо на песке и легла загорать. Пусть солнце позаботится о ее красоте. Сначала было терпимо. Теплые лучи приятно ласкали кожу. Потом стало понемногу припекать, но Ксанта мужественно терпела. Красота, как известно, требует жертв. Костик с Денисом не замечали жара, перебрасывались мячом, сопровождая каждый удар азартными выкриками. Она даже позавидовала. Ишь, какие выносливые, все им нипочем. Хорошо бы самой не сгореть, а то начнешь потом шелушиться, как старая штукатурка. И в тот момент, когда Ксанта все-таки решила сбежать в тень, мужчины закричали особенно громко, а прямо у нее над ухом прогремел гром. Подождите, разве сейчас гроза? Мощная волна нестерпимого жара раз за разом прокатывалась по телу асфальтовым катком. По лицу градом стекал пот, в сухом горле першило и соднило. Перед глазами плясали цветные пятна. Громыхнуло снова, и только теперь Ксанта поняла, что проснулась, но дикая пляжная жара из сна никуда не делась. Она словно вынырнула в явь вместе с девушкой и окружила со всех сторон, яростно пытаясь удушить, сжечь и испепелить. Как будто кто-то посадил Ксанту на адскую сковороду и развел под ней огонь. Она еще не успела окончательно прийти в себя, как загрохотал новый громовой удар, продолжительный и нестерпимо громкий. В закрытой комнатке он прогремел так сильно, что Ксанта на мгновение оглохла. «Бей! Вот она, тварь!» Снова гром потише и не такой продолжительный, зато сопровождаемый новым каскадом мата. Дениска ругался, как рыночный грузчик, трехэтажные тирады время от времени прерывались короткими грозовыми раскатами. Ксанта с трудом приподнялась на локтях, в затылке тут же заломило, цветные круги в глазах погасли, сменившись темными пятнами. Жара взяла за горло, высасывая из него последние капли влаги. Москит и Денис, оба голые по пояс, толкаясь потными плечами у оконного проема, яростно поливали из автоматов подножье башни. Спины обоих были совершенно мокрые. Что случилось? Сухой и разом потяжелевший язык с трудом ворочался во рту, и Ксанта в первый момент даже не узнала собственного голоса. Проводник обернулся, отстегнул и бросил на пол пустой магазин. Нашарил на полу разгрузку, пристроил ее на плечо и зло сказал. «Сбылось гадание, твою мать! Точно, как ты говорила, зажало нас. С одной стороны жарко проснулось и шпарит, как пионерский костер. Чувствуешь, да? Тут тебе и пожар, и вред от огня. А свалить отсюда мы не можем». «Почему?» — оглушительно грохнул выстрел, заставив Ксанту болезненно поморщиться. «Есть!» — вдруг закричал кузнец. «Снял одного. Кабанов в голову бей!» А эту с ногами, как у краба, оставь. Она в азарте боли не чувствует, а жира у нее много. На нее вагон патронов истратить можно, а они у нас не казенные. Может, наестся падали и слиняет? Москит резким движением вставил новый магазин в АКМК, передернул затвор. Покосился на Ксанту. Там снаружи до хрена твари, кабаны, пара псевдоплотий. Короткая очередь заглушила его последние слова. Вспышки выстрелов озаряли стрелков, и Ксанта видела их напряженные, мокрые от пота, багровые лица. Резкий запах мужского пота мешался с кислой пороховой гарью. «Неужели я такая же краснорожая? Фу!» Она вытерла лоб тыльной стороной ладони. Футболка промокла насквозь, даже плетеные фенечки на запястьях стали влажными и скользкими. «Очухалась?» — через плечо спросил кузнец. «Немного», — сказала Ксанта и попробовала подняться. Тяжелый молот раскаленного воздуха толкнул ее назад. Густая и вязкая от жары кровь совсем не хотела разгоняться по жилам. Все-таки она пересилила себя и встала. Футболка натянулась и прилипла к разгоряченному телу. Москит несколько раз выстрелил одиночным и явно попал, потому что снаружи донесся хриплый протяжный вой. «Минус один», — удовлетворенно сказал ведущий. И добавил. «Бери ствол и помогай, принцесса. Не попадешь, так хоть напугаешь кого». Денис подхватил УЗИ, что-то с ним сделал и протянул к Санте. «На спуск долго не жми». Его сильно водит при длинных очередях. Бей короткими, по 2-3 патрона. И держи крепче, чтобы от неожиданности не выронить. Знаешь, как отсчитывать ровно 3 патрона? Дави на спуск столько времени, сколько будешь мысленно произносить 22. «Справлюсь», — сказала она, принимая оружие. Пистолет-пулемет удобно лежал в руке, и Ксанта, подмернув под локоть кузнеца, выглянула на улицу. Пока она спала, сгустились пасмурные сумерки. Да, истекающий на глаза пот мешал смотреть, но неистовое мельтешение у подножия башни, рычащих, басовитов, схрюкивающих тел, разбрасывающих землю копытами, не разглядеть было невозможно. Подсвинки, самые нетерпеливые или, может, самые голодные, захлебываясь визгом и слюной, яростно бросались на нижние ступени лестницы, однако им нечем было зацепиться за скользкие перекладины. Несколько бурых туш валялись неподвижно чуть поодаль. Некоторые еще шевелились, истекая мутной кровью. Здоровенная псевдоплоть, представитель вездесущего местного племени падальщиков, урча и булькая от наслаждения, обгладывала в стороне заднюю ляжку одного из убитых сикачей. Цепочка рваных ран на спине твари не уменьшила ее аппетита. В другое время кабаны легко отогнали бы уродливую тварь и сами закусили трупом собрата, но сейчас они были слишком разъярены, огрызающиеся с вершины башни добычей. Сначала следовало добраться до наглых двуногих, умеющих смертельно жалить издали, а потом уже можно заниматься пустяками. Позади всех топтались матки Припять кабанов, могучие, тупые, слабо уязвимые звери, уверенные в своей силе. Пара случайных попаданий казалось недостаточно, чтобы разжечь их слепую ярость, но и уходить они не собирались. «Стреляй!» — тяжело дыша, — сказал москит. «Если мы их через полчаса не разгоним, сваримся здесь нахрен. Жарко нас быстро доконает». Вспышки и грохот коротких очередей со второго этажа подлой башни заставили Ская прибавить ходу. Во что это они там ухитрились вляпаться без него? Выследить группу оказалось на удивление просто. Даже странно, до чего ухитрился наследить бывалый бродяга-москит, особенно в тихом лесу у периметра и на свалке, где сейчас рядом с упавшим вертолетом роились военные. Патрули редко забирались в зону без прямого приказа, так что у комендатуры явно были и еще какие-то резоны, кроме обычной спасательной операции. Пострадавших в аварии летчиков уже давно вывезли, а солдаты все не уходили. Вполне возможно, искали беглецов. Или наоборот, своим мельтешением прикрывали тылы группы Оксаны Леженды, мешая возможной погоне выйти на след. Тоже ничего версия. Тогда выходит, что Мортенсена в самом деле тормошат намеренно, чтобы он, ворочаясь в городке, как слон в посудной лавке, перекрыл и Чернобыль-4, и периметр, лишив каких-то очень серьезных парней возможности действовать по наработанным схемам прорыва в зону. И все же группа «Москита» двигалась по территории слишком громко. Понятно, что ему трудно, что он совершенно неожиданно остался без второго номера, некролог на пифу немного подзадержался, однако все же упал на ПДА Ская еще до того, как он отправился к бубне. Но вот зачем, спрашивается, он потащил своих ребят ночевать прямиком в подлую башню, куда сам Скай даже с опытной командой сталкеров полез бы только в самом крайнем случае. Рядом поле новорожденных аномалий, какая-нибудь оторвется, перекроет вход, и все. Вторая серия голливудского триллера «Замурованные заживо». В итоге они таки влипли в какую-то переделку. Издали всех подробностей было не разглядеть, но по какофонии звуков, надсадному вою, хрюканью, бормотанию, грохоту очередей и жалобному визгу, Скай быстро восстановил картину происходящего. Целая стая мутантов осадила башню. Не исключено, что группу выследил контролер, привел свое стадо и запер гостей внутри, как немцев в Сталинграде. С голода не помрут, конечно, и даже вполне возможно отобьются, но удовольствия определенно не получат. Кабаны – твари упрямые, контролеры тоже. Огонь со второго этажа башни изрядно проредил мутантов, подсвинки уже не так азартно лезли вперед. Трупы сородичей теперь привлекали их куда больше, недоступной и грызающейся двуногой добычи. Но снимать осаду твари не собирались. Самки Припять кабанов плотно держали внешний фронт окружения, не давая молодняку разбежаться. Скай долго разглядывал окрестные кусты и плац военной части в бинокль, но контролера так и не увидел. Может, мозголом хорошо спрятался, а может, уже давно сбежал, бросив свое стадо на произвол судьбы. Почуяв нешуточную опасность, трусливый контролер обычно убегает без оглядки. А может, его и вовсе не было. Нынче по зоне бродит много голодных кабанов. Зато сталкер заметил, как дрожит раскаленный воздух над задней стенкой башни. Не иначе жарко проснулось. Если так, то тем, кто внутри, не позавидуешь. Там сейчас температура, как в хорошей сауне. А если они оперативно не выберутся на свежий воздух, скоро по округе поползет аромат жареного мяса. Он дослал в подствольник осколочную гранату, дал длинную очередь по задним кабанам и дернул спуск гранатомета. Огненный сполох вонзился в самую гущу твари, глухо бухнул взрыв, разметав изуродованные тела. В очередной раз раненная осколками псевдоплоть обиженно завизжала, закрутилась вокруг своей оси, забормотала что-то невнятное. Потом, переступив острыми костяными копытцами, вдруг отчетливо произнесла: «Питчеваха чепчочка!» Ухватила за окорок труп кабана и, продолжая нести невразумительную чушь, потащила добычу прочь. Озверевшие от боли сикачи немедленно бросились следом, пылая жаждой мести. Недоразвитые мозги мутантов слабо разбирались в причинах и следствиях, поэтому, увидев, как дальний родственница волочет куда-то погибшего собрата, кабаны решили, что именно она его и уделала. Твари шиблись полусотни метров от башни. Припять кабаны рвали тело псевдоплоти клыками, бодали уродливыми лобастыми мордами, пытаясь сбить с ног и затоптать. Таня осталась в долгу и с невероятной скоростью заработала острыми копытами, считанной секундой исполосовав нападавшим морды и бока. Нестерпимый визг и хриплый яростный вой лишь отдаленно похожий на хрюканье, на время заглушил грохот автоматных очередей. Скай несколькими точными выстрелами завалил одного сикача, потом тяжело ранил второго. Наверху его поддержали огнем, положив еще парочку нападающих. Один повалился на бок и замер неподвижно, второй с визгом покатился по земле, суча ногами в предсмертной агонии. Еще одна очередь достала последнего матерого кабана, повздорившего с псевдоплотью. Он ткнулся мордой в землю и затих. Через несколько секунд псевдоплоть в кровавом угаре еще терзала его, таская по земле, потом, сообразив, что драться больше не с кем, удовлетворенно забормотала. «Тапарасамма! Мурлинап!» Впившись острыми зубками в труп первого кабана, который она считала своей законной добычей, тварь мощным ударом насадила на правое переднее копыто еще одного поменьше и, волоча добычу за собой, задом покинула поле боя. Скай проводил ее стволом, но, зная, насколько живучи псевдоплоти, стрелять не стал, чтобы не переводить зря боеприпасы. Ушла и черный сталкер с ней. Пусть живет, заслужила, как-никак отвлекла на себя часть зверья. Понеся недопустимые потери, остаток кабаньего стада счел за лучшее раствориться в лесу. Скай даже не стал стрелять им вслед, опять же неразумный расход патронов. В зоне все надо делать разумно и максимально прагматично. «Эй, бродяги!» — гаркнул он, задрав голову. «Спускайтесь, уже можно. Я прикрою, если что». «Кто говорит?» — в глухом голосе москита, донесшемся сверху, звучала смертельная усталость. «А хреново там, небось», — подумал Скай. «Не парилка даже, а целая промышленная коптильня». «Скай, ты меня знаешь, москит!» Эта информация, похоже, задачила проводника, потому что он на некоторое время замолчал. «Чего-то ты вдруг решил нам помочь?» — наконец крикнул он. «А, Скай, на милосердие пробило? Ты вроде просто так ничего не делаешь. В зоне все надо делать разумно и прагматично. Твои слова?» «Дело есть!» — откликнулся Скай. «Да не парься ты там! Если бы я хотел вас тут положить, просто не стал бы вмешиваться. Вы бы и сами скоро загнулись. Жара, пот, тепловой удар, обморок, смерть». Он прочистил горло. «Вылезай уже, поговорим, устал я тут орать». Москит спустился первым. Скай бесстрастно наблюдал, как он шипит и ругается, обжигая ладони о раскаленную арматуру лестницы. Наконец проводник ступил на землю, а КМК тут же прыгнул ему в руку и уставился дулом на неожиданного спасителя, несмотря на то, что у того автомат мирно висел за плечом. «Опусти дуру-то», — сказал Скай. «Озверел? Радиоактивное мясо. Я вам не враг». Москит недоверчиво хмыкнул. «А кто? Только не свисти, что типа случайно шел мимо и заглянул на огонек. Вообще-то вольным бродягам следует помогать друг другу. Черный сталкер велел». Скай пожал плечами. «Впрочем, насчет случайно врать не стану. У меня тут кое для кого весточка припасена». «Для кого же? Если имеешь что-нибудь сказать Пифе, то ему уже совсем не интересно». «Знаю, читал некролог. Пусть ему хорошо лежится, бродяги. А сообщение мое для Оксаны Георгиевны Леженды. Слышал что-нибудь про такую?» Москит опустил ствол, но палец со спускового крючка не снял. Валяющиеся возле башни трупы твари невыносимо воняли паленой псиной. Мутанты зоны и так пахнут отвратительно, а тут еще и жарко добавило неприятных ощущений. Лишайная шерсть старого кабана, лежавшего ближе всех к аномалии, уже начала понемногу скручиваться и потрескивать. Неподготовленного человека могло вывернуть наизнанку от одного только зрелища от его умерзительных радиационных язв. Скай был уверен, что Ксанту начнет тошнить, едва она спустится вниз и увидит изуродованные трупы. А стоит ей пару раз вдохнуть? Однако, к его удивлению, девушка вела себя довольно спокойно. Сглотнула пару раз, вставший в горле комок, поморщилась, прикрыла рот рукой. Ну и все, ничего больше. И только тогда он вспомнил, что на биостанции Ксанта числилась в старших препараторах. А раз так, то и, наверное, не раз приходилось, если и не резать мутантов самостоятельно, то, по крайней мере, присутствовать при биопсии. А уж сама природа изнасиловала тварей зоны и внутри и снаружи куда сильнее, чем способен сделать человек с его пулями и гранатами. Следом за Ксантой слез кузнец. Закинул за спину автомат и, вытирая пот, скрученный в жгут футболкой, первым делом спросил. «Ну, что у нас тут?» Москит повернулся к Санте, которая все же не собиралась наслаждаться зрелищем живописной горы омерзительных трупов, и смотрела себе под ноги. «Это к тебе, бродяга по имени Скай. Говорит, что у него для тебя весточка». Ксанта встрепенулась и даже непроизвольно сделала шаг навстречу Скаю. Денису это не понравилось, и он тоже шагнул вперед, прикрыв ее плечом. «Только сначала я хочу кое-что выяснить у тебя, москит», — сказал Скай. «Ты ведь знаешь, кого подрядился вести в зону?» Девушка вздрогнула и чуть не схватила его за руку. «Хорошо, рот не стала зажимать». «Конечно, знаю», — хладнокровно подтвердил москит. «Что я, салага зеленый, по-твоему? И чья она сестра, тоже знаешь?» Москит фыркнул. «Спрашиваешь. Только мне глубоко до одного места. Кто чей родственник, если правильно уплочено? К тому же циклоп поручился». Ксанта отодвинула Дениса в сторону и сказала, чуть смущенно, но решительно: «Москит, мы хотели потом с тобой поговорить, уже здесь, в зоне, предложить гонорар повыше, какой сам назначишь. А про биостанцию врали потому, что никто не согласился бы вести нас, если бы с самого начала знал куда. Ты бы первый послал». «Послал бы, и очень далеко», — согласился проводник. «Вот именно. Но тут все так сразу закрутилось, что и минутки свободной не было объясниться. То есть, как я понимаю, к биостанции вам больше не надо», — на всякий случай уточнил Маски. «А что они там забыли?» — ухмыльнулся Скай. «Видал, какие кланы за ее брата награду выставили? Последний рубеж и монолит. Эти веселые ребята полгода бодаются за подступы к ЧАЭС, а про Мута давно говорили, что он частенько копает там. Никак что важное узнал? Вот одни ищут, чтобы зарыть информацию вместе с добытчиком, а вторые, чтобы выбить из него полезные сведения. Я думал, может, у них с братом встреча на биостанции назначена, или какой сигнал уговорились оттуда послать. А вы, значит, обормоты, — москит в упор посмотрел на Ксанту, — просто решили идти напролом в самое пекло? Честно скажу, такой глупости не ожидал от вас. В пекло, понимаешь? Неподготовленные, неумелые, изнеженные городские умники. Без проводника, припасов, оружия и защиты. Если бы я отказался вас вести дальше, узнав про Мута, так все и вышло бы. «Если ты не согласишься нас вести, да, сами пойдем», — уверенно сказала девушка. «И плевать мне, что там пекло, ясно? Гонорар можешь утроить, если это так важно». Неожиданно и абсолютно спокойно добавила она. «В одиночку я вас даже до милитари не доведу», — задумался москит. Похоже, новая цифра гонорара смутила даже его. «А я тут зачем, по-твоему?» — немедленно встрял Скай. «Узнал в городе про вашу группу? Кстати, там до сих пор все на ушах стоят. Про таинственную посетительницу Мортенсена, про его истерику и ночные перестрелки. У меня к Муту должок неоплаченный остался. Вот я и решил помочь. Был у нас с ним небольшой, но славный бизнес». «Ага», — сарказмом сказала Ксанта. «Я уже поверила. Шел мимо, делать было нечего, решил помочь двум недотепам сгонять к Чернобылю». «Мимо не шел, твоя правда. Специально двинул следом за вами, когда навел справки. Кто же не любит денежки? Ты что ли? А чтобы тебе легче было мне поверить? Ну, например, Ник, фрау Осень, тебе о чем-нибудь говорит?» «Он о чем-нибудь говорит каждому, кто способен залезть в сеть и сопоставить его с моим настоящим именем. А кого Костя в детстве дразнила Ханой? Ну, когда писал твое имя латинскими буквами? Опа!» Девушка слегка покраснела. Действительно, был такой случай лет 100 назад. Костик как раз начал изучать в школе английский алфавит и дома из вредности написал на стене ее имя через «Х». Недели на две бедная Ксанта стала Оханой, пока гадкое имя окончательно не вывело ее из себя, и она не расплакалась. Брат женских слез не выносил и немедленно стер обидную надпись. «Ну как, подходящий пароль?» — поинтересовался сталкер. «Только не радуйся преждевременно. Я Мута месяца три уже не видел и просто хочу помочь его найти. Говорю же, должок за мной остался». «Ты же не желторотик, Скай, чтобы к ветерану в отмычке наниматься», — прищурился москит. «Зону топчешь дольше меня, наверное. И что, вот так запросто готов работать вторым номером? Не в жизнь не поверю». «Так у меня профиль другой, брат», — смиренно пояснил Скай. «Я никогда никого в зону не водил. Тут все козыри у тебя в руках. Зачем мне влезать не в свое дело?» «Ладно, пусть так. Но у меня будет одно железное условие. Раз ты готов быть вторым номером, тогда должен беспрекословно слушаться старшего. Не спорить со мной, не качать права, а выполнять, что скажу. Как тебе такое?» «Справедливо. Но ты верно сказал, что опыта у меня не меньше твоего. Давай договоримся, что изредка я буду давать тебе советы на маршруте, без ущерба для репутации ведущего. Ум хорошо, а два лучше. Согласен?» «Заметано, брат». Сталкеры, на удивление, быстро договорились, и дальнейшие переговоры с клиентами взял на себя москит. Он немного поторговался насчет гонорара, но заметно было, что теперь, с появлением напарника, он почувствовал себя увереннее. Сошлись на тройной цене для него и двойной доли погибшего пифа для Ская. повисшей над окрестностями тишине отчетливо прозвучал далекий тоскливый вой. «Надо уходить», – озабоченно сказал москит. «На этот могильник скоро соберется целая толпа едоков, и те, кому трупов не хватит, вполне могут попробовать закусить нами. А я этого очень не люблю, вредно для здоровья. Надо отползти хотя бы на пару километров и искать место для ночлега. До темноты все равно далеко не уйдем». Ксанта кивнула и спросила: «Раз мы обо всем договорились, можно узнать, как ты нас поведешь?» Ведущий пожал плечами. «Посмотрим, как фишка ляжет. Мы тут засветились, так что в любом случае с маршрута придется сворачивать. Для начала двинем во вход милитари через мертвый город. Как думаешь, Скай?» «Ты проводник, тебе виднее», — равнодушно сказал тот.